Рути. Рути, Фаун, Элис и Кэтрин сидели в кухне за столом. Элис сварила для всех кофе и разогрела замороженный банановый кекс, который нашелся в холодильнике в подвале. От кекса исходил очень аппетитный аромат. Но Рути к нему даже не притронулась. Переход из затхлой темноты и сырости подземных пещер к свежему морозному воздуху и свету оказался слишком резким, и теперь ее слегка мутило. Остальные, похоже, тоже еще не пришли в себя. Кексом не соблазнилась даже Фаун, хотя в любое другое время она не приминула бы съесть столько сладкого хлебушка, сколько смогла. Возможно, впрочем, дело было в болезни. Как только они вернулись домой, Элис сразу дала ей жаропонижающее, заварила травяной чай и попыталась уложить в постель. Но девочка заупрямилась, не желая пропустить ничего интересного. Сейчас она сидела у матери на коленях и, прижимая к себе Мими, прилагала поистине героические усилия, чтобы не задремать. Всю обратную дорогу Кэтрин без конца расспрашивала Элис о Гэри, а Фаун и Рути хотели знать, как их мама оказалась в пещере и почему они нашли ее связанной. В конце концов, Элис пообещала рассказать им всю историю с самого начала, но не раньше, чем они доберутся до дома. Сейчас, когда опасность им больше не грозила, а Фаун получила необходимое ей лекарство, она начала свой рассказ. «Мы с вашим отцом переехали сюда 16 лет назад», — начала она. «А началось все с того, что нам позвонили наши друзья Томас и Бриджит. Они утверждали, что им в руки попали какие-то весьма ценные исторические документы, которые не только изменят мир, но и сделают их невероятно богатыми людьми. Том и Бридж просили нас им помочь и обещали, что поделятся с нами теми деньгами, которые они рассчитывали выручить за свои бумаги. Идея нам понравилась, но вовсе не из-за денег. Тогда мы были молоды и больше всего на свете ценили приключения». Свет в кухне казался Рути слишком ярким, к тому же он словно бы пульсировал в такт стучавшей в висках боли. Больше всего ей сейчас хотелось подняться к себе в спальню, укрыться с головой одеялом и постараться как можно скорее забыть все, что случилось за эти три дня. Элис, как всякая мать, не столько угадала, сколько почувствовала ее состояние и мягким движением взяла дочь за руку. Рути ответила слабым благодарным пожатием, но сразу отняла руку и положила перед собой на стол. Собственная рука, исхудавшая, покрытая свежими царапинами, показалась ей чужой. Кэтрин нервным движением помешала кофе в своей чашке, звон ложечки о фарфоровой стенке показался Рути похожим на тревожный набат. «Пожалуйста», — попросила Кэтрин, — «расскажите мне про Гэри. Только про Гэри, все остальное меня мало интересует. Как он вас нашел? О чем вы разговаривали в кафе? Как получилось, что его рюкзак с фотоаппаратурой оказался у вас?» Элис посмотрела на Кэтрин поверх очков и терпеливо кивнула. «Я обязательно все вам расскажу, обещаю», — сказала она. «Но чтобы лучше понять, что произошло с вашим мужем, вам необходимо выслушать всю историю с самого начала». Рути закрыла глаза, как делала всегда, когда была маленькой, и мама читала ей на ночь сказки про Красную Шапочку, про мальчика с пальчика, про Златовласку. Рассказ Элис тоже был похож на старую сказку. Жила-была на свете маленькая девочка по имени Ханна, которая очень любила ходить с мамой в кондитерскую Фицджеральда. Мама и папа очень любили Ханну и хотели, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась. Однажды они нашли одну очень старую рукопись. Мама и папа прочитали ее и решили, что рукопись принесет им богатство и счастье. Ведь в рукописи рассказывалось о том, как можно вернуть любимого человека, если он вдруг умрет. Они не подумали о том, что древнее волшебство всегда имеет две стороны, поэтому обращаться с ним нужно очень осторожно. Потом, как и во многих сказках, были убийства, опасности, потери. «Это случилось холодным весенним днем», — рассказывала Элис. «Том и Бридж приехали к нам, и мы отправились в лес на поиски портала, о котором рассказывалось в найденных ими страницах. Тут она посмотрела на Рути и улыбнулась. «На тебе было прелестное новое платьице и пальто, а в руках ты держала игрушечного медвежонка. Как на той фотографии?» — спросила Рути, припомнив снимок, где она держала шерстюнчика и беззаботно улыбалась в объектив. «Ну, на той, которая лежит в коробке из-под ботинок». Элис кивнула. «Я сделала это фото как раз перед тем, как мы отправились в лес», — сказала она, и, опустив голову, некоторое время рассматривала содержимое своей кофейной чашки. После довольно продолжительного молчания Элис продолжила. «В лесу было чудесно. Листья на деревьях только-только начали распускаться, а птицы пели так, что в ушах звенело. Том и Джеймс разговаривали о книгах, а ты весело болтала или распевала смешные песенки. Потом начался подъем. Ты устала и начала спотыкаться, и Бриджит взяла тебя на руки. Почти у самой вершины мы вдруг увидели маленькую девочку, которая следила за нами из-за деревьев. Мы стали ее звать, но она бросилась бежать. На ней не было ни ботинок, ни пальто, волосы спутаны, личико в грязи. Мы побежали за ней, но она двигалась на удивление быстро, и нам никак не удавалось ее догнать, пока мы не оказались у самых чертовых пальцев. Там девочка пропала среди камней, мы стали ее искать и нашли дыру в скале, которая вела куда-то вниз. Том сказал, что мы обязательно должны туда спуститься, чтобы помочь бедняжке. Он был уверен, что девочка заблудилась. «И вы, то есть мы спустились, все?» — уточнила Рути, и Элис кивнула. «Да, нам не следовало этого делать, но тогда мы не знали. Да и откуда? Нам и в голову не приходило, что портал находится под землей и что девочка может иметь к нему какое-то отношение. Перед нами был ребенок, который попал в беду, и мы хотели помочь. Обо всем остальном мы тогда просто не думали». И снова Элис надолго замолчала. Ее никто не торопил, даже Кэтрин. Том и Бриджит шли первыми. В подземном коридоре было темно, но когда мы добрались до пещеры, то сразу увидели, что здесь кто-то живет. Во-первых, в пещере горело две или три масляных лампы, к тому же на полках лежали съестные припасы. Сначала мы растерялись и не знали, что делать. В пещеру выходило несколько тоннелей, и Том сказал, что в одном из них он слышит шаги. Он и Бриджит пошли туда, и она их убила? — спросила Рути. Элис снова кивнула. «Все произошло слишком быстро. Мы с Джеймсом ничего не успели сделать. Да и не могли, наверное. Нам оставалось только бежать, и мы побежали. Джеймс схватил тебя в охапку, и мы бросились к тому тоннелю, по которому пришли. Через минуту мы были уже на поверхности». Рути опустила голову. Спящий убил ее настоящих родителей, но ей повезло. Элис и Джеймс Уошберны взяли ее к себе, чтобы воспитать как родную. «Я уверена, что мы с Джеймсом оказались там не случайно», — сказала Элис, пристально глядя на нее. «Судьба, предопределение, Божий промысел, называй это как хочешь. Но мы оказались в нужном месте в нужное время, чтобы спасти тебя, чтобы заботиться о тебе. В тот день, когда я прижимала тебя к своей груди, я точно знала, что нам суждено заменить тебе родных отца и мать, понимаешь?» «Суждено, понятно», — повторила Фаун, обращаясь к Мими. Рути покачала головой. «Рок, судьба, Божья воля — подобные разговоры неизменно вызывали в ней неосознанный протест, тем более сейчас, когда речь шла о смерти ее родителей. Верить в то, что гибель ее отца и матери стала результатом божественной воли, ей не хотелось. «Не понимаю, почему мы не уехали отсюда?» — спросила она. «Вы же знали, что это... что существо, которое убило моих родителей, по-прежнему скрывается где-то поблизости, и тем не менее вы остались жить на ферме. Почему?» К этому моменту Рути уже догадалась, кем могла быть тварь из леса, тварь, которой ее всегда пугали. Несомненно, это была маленькая Герти, которая, как и предупреждала тетя, была обречена вечно оставаться в мире живых. Это она расправилась с Кэндис, перегрызла ей горло, словно дикий зверь. Это ее существованием можно было объяснить исчезновение и Уиллы Люс, и спустившегося в пещеру подростка, и туристки, и заблудившегося охотника. И, скорее всего, именно Герти однажды заметили в полях Бас и его друзья из кружка охотников за инопланетянами. «Никогда не ходи в лес одна. В лесу водятся звери с огромными зубами, для которых маленькие девочки — лучшее лакомство», — вспомнила Рути. Теперь она знала, что это были вовсе не звери. «Да», — подтвердила Элис, — «я знала, что оставаться здесь опасно. В тот день, когда мы с Джеймсом добрались домой, мы уже знали, кто расправился с Томом и Бриджит. Хотя поверить в это было невероятно трудно». «Кто, мама?» — спросила Фаун. «Кто?» «Маленькая девочка по имени Герти», — пояснила Элис специально для младшей дочери. «Только она была необычной девочкой. Она была спящей». «А Рути говорила, что спящих не бывает?» Фаун подозрительно посмотрела на сестру. «К сожалению, бывают». Элис снова задумалась, потом продолжила. «Итак, мы вернулись домой. Твой папа, Рути, он действительно считал, что нам нужно как можно скорее уехать отсюда. Как можно скорее и как можно дальше. Но мне казалось, что это будет что-то вроде дезертирства. Мне казалось, что мы должны попытаться что-то предпринять, чтобы спасти мир от того исчадия, спасти мир от Герти. Или хотя бы постараться, чтобы история с Томом и Бриджит не повторилась. В конце концов, я сумела его убедить». Низко опустив голову, Элис разломила ломоть бананового кекса на несколько кусочков и некоторое время задумчиво гоняла их по тарелке. «Но все это было днем», — сказала она наконец, «а вечером она пришла к нам сама». «Кто пришел?» — удивилась Рути. «Герти». Я услышала, как кто-то скребется в стенном шкафу. Открыла дверцу и увидела ее. Поначалу я так испугалась, что чуть не умерла от разрыва сердца, но Герти выглядела такой несчастной, такой грустной и одинокой, что мне стало ее жаль. Кроме того, она была нисколько не виновата в том, что стала, в общем, такой, какой стала. Немного успокоившись, я попыталась ее разговорить, и в конце концов мы сумели прийти к соглашению. Я сказала, что мы с Джеймсом будем навещать ее в пещере, приносить подарки и игрушки, помогать добывать еду, а за это она должна была пообещать, что никогда не причинит нам вреда. Правда, Герти не умеет разговаривать, как мы. Думаю, и никто из спящих не умеет. Но она кивала, когда была согласна с тем, что я предлагала, и даже несколько раз улыбнулась. Рути покачала головой. Ей было трудно поверить в рассказанную матерью историю. Настолько фантастичной и неправдоподобной она выглядела. «Похоже», — заметила она, криво улыбаясь, «в тот день ты удочерила не одну, а сразу двух маленьких девочек». «Да», — согласилась Элис. «Вот только когда я удочеряла вторую, мне и в голову не приходило, какое бремя и какую ответственность я на себя взваливаю. Наверное, я была слишком молода и... легкомысленно». При этих словах Элис слегка покраснела. «Во всяком случае, я ни секунды не сомневалась, что мы просто обязаны помочь бедняжке. Кроме того, я считала, что наш долг, мой и Джеймса, состоит в том, чтобы предотвратить появление новых спящих. Листки, которые откопали где-то Том и Бриджит, содержали слишком опасные знания, которые следовало оберегать от посторонних». «Значит, страницы из дневника Сары не были уничтожены?» — подала голос Кэтрин. «Они все это время были у вас?» «Да», — подумала Рути, — «по крайней мере, в этом Кэндис не ошиблась. Вот только за доказательство своей правоты она заплатила собственной жизнью». Элис отрицательно покачала головой. «Не у меня. Правда, мы с Джеймсом действительно не решились уничтожить записи Сары. Эти листки нам не принадлежали, и мы не имели никакого права распоряжаться ими по своему усмотрению. И потом, это было бы неправильно. В конце концов, мы спрятали листки в пещере, где их надежно охраняла Герти, а Кэндис сказали, что они исчезли. В конце концов, она хотела их просто продать, чтобы заработать как можно больше денег. Кроме того, мы знали, что где-то еще остается карта портала и страницы, на которых Сара продублировала инструкции тети. Мы не сомневались, что рано или поздно они обязательно всплывут. «Их нашел Гэри. Случайно», — подсказала Кэтрин. Она выглядела бесконечно усталой и очень бледной. В ее лице не было ни кровинки, и даже губы, казалось, поблекли и стали серыми. «Нашел и приехал сюда к вам. Насколько я поняла, у него оказалась точная копия письма тети к Саре и карта, на которой было обозначено местонахождение портала в пещерах». На этот раз Элис кивнула. «Не совсем так. Ваш муж сначала отыскал на холме пещеру, с картой это было достаточно просто, и только потом появился здесь, в этом доме. Он спускался под землю и видел Герти. Он ее даже сфотографировал. Он все знал и твердо решил, что поедет домой, возьмет что-то из вещей вашего сына и вернется, чтобы прочитать заклинание. Я пыталась объяснить ему, чем все это может закончиться. Но отговорить мистера Гэри было невозможно. Даже когда я рассказала, какой кошмар его ожидает, он продолжал настаивать на своем. Единственное, чего я добилась, так это обещание, что мы еще раз все обсудим. Мы встретились в городе, в кафе, и я повторила все свои доводы, рассказала ему о Герти и о том, во что она превратилась. Черт, я дошла даже до того, что предлагала вашему мужу деньги, которых у меня, правда, не было, но он уже все решил. Кэтрин несколько раз повернула на пальце костяное кольцо, которое носила рядом с обручальным. Тетино кольцо. Она молчала покорно и со страхом, ожидая продолжения. Поздно вечером, когда мистер Гэри уехал из города, я поехала за ним. Ничего лучшего мне просто не пришло в голову. Я думала, даже не знаю, что я тогда думала. Мне казалось, если я сумею заставить его остановиться и выслушать меня еще раз, мне, может быть, удастся найти еще один самый главный довод, который заставит его изменить свое решение. Я просто не могла позволить ему вернуться в Бостон с фотографиями, которые он сделал. Если бы он кому-то рассказал, слухи бы очень быстро распространились, и тогда... Элис снова опустила голову, ее плечи поникли, а спина устало ссутулилась. У нее был такой несчастный вид, что Фаун с тревогой посмотрела сначала на мать, потом на сестру. «Ваш муж... Он ехал слишком быстро». «Возможно, если бы я не преследовала его по пятам...» «Вы видели, как он разбился?» Кэтрин покачнулась на стуле, словно оглушенная собственными словами, и была вынуждена схватиться за столешницу, чтобы не упасть. Элис кивнула, продолжая смотреть на свои руки, которые она положила перед собой на стол ладонями вниз. Рути видела, что пальцы матери дрожат, а под кожей возле костяшек быстро-быстро бьется синеватая жилка. Его машина была ярдах в 50 впереди. Он не сбросил скорость перед поворотом и не справился с управлением. Дорога была скользкой, его занесло. Все дальнейшее произошло очень быстро. Мистер Гэри просто не успел ничего сделать. Когда я увидела, что произошло, я остановилась на обочине и подбежала к вашему мужу. Но ему уже ничем нельзя было помочь. Он был мертв. Кэтрин негромко всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. Его рюкзак лежал рядом с ним на пассажирском сиденье. Я взяла его. Поверьте, я сделала это чисто машинально, почти не думая. Я была уверена, что поступаю правильно. Элис подняла голову и посмотрела на Кэтрин. В ее голубых глазах стояли слезы, но во взгляде светилась непреклонная решимость. Я не могла допустить, чтобы кто-то нашел бумаги, которые были у него с собой. «Увидел сделанные им фотографии», — сказала Элис. Вы просто не представляете, на что способен спящий. А если их станет несколько? Она покачала головой. Только подумайте, что будет тогда. Вот почему я решила, что возьму вещи вашего мужа и спрячу их в пещере, где их никто никогда не найдет. Теперь все смотрели на Кэтрин, которая сидела с непроницаемым лицом, глядя прямо перед собой, пустым, ничего не выражающим взглядом. Наконец она пошевелилась и встала. Кэтрин все еще была бледна, к тому же ее слегка покачивало, но на ногах она держалась. «Наверное, каждый из нас старается поступать как лучше», — сказала она. «Иногда мы действуем правильно, иногда совершаем ошибки, а иногда... Иногда мы просто не знаем, чем обернутся наши действия. И тогда нам остается только надеяться». Кэтрин повернулась к выходу, собираясь уйти, но снова остановилась. «Не могли бы вы сказать мне еще одну вещь?» — неуверенно проговорила она. «Конечно. А какую?» — спросила Элис. «Что заказывал Гэри?» «Простите, я что-то...» «Что заказывал Гэри, когда вы встречались с ним в кафе?» — повторила Кэтрин. «Что он ел?» Лицо Элис удивленно вытянулось. «Двойной клубный сэндвич с индейкой и чашку кофе», — сказала она. «Я так и знала». Кэтрин улыбнулась. Гэри обожал сэндвичи с индейкой.